Чай пах пыльным мешком, но жидкость я приветствовал обеими руками. Попробовал печенье на зуб и отложил. «Семен Абрамович», — ткнул в меня пятерней старик, безэмоционально тряхнул протянутую руку. «Джимми, есть вопросы, Джимми, как бальзамом на душу, есть ли, сука, у меня вопросы, трошки и вагон». Глава пятая. Секунду помолчали. Я собирался мыслями, Семен Абрамович терпеливо ждал. «Трудно расставить приоритеты, когда ты в жопе. С чего начать, с какой оборванной ниточки понимания?» Крысолов решил помочь. Встречал как-то новеньких. Перекинулись парой слов. «Тосе, первый вопрос всегда одинаков. Что случилось?» «Не, удивлю, дед. Новенькие подразумевают стареньких, и мне непонятно. Катаклизм. Чего? Случился по частям. Старенькие залетели в понедельник, а новенькие в следующий четверг. Разом на всех не хватило». Мужичок шумно отхлебнул и заерзал на тахте, устраиваясь поудобнее. Реально любил тему. «Есть догадки, не против, если я расскажу, как сам привык. Понимаешь, человек такое существо, падок достроенной причинно-следственной связи. Иначе хана, что-то рушится в мозгах. Если все пошло по жопе, то все знают почему, и вроде происходит само собой. Ты подыхаешь и точно знаешь, кого благодарить. Виноват сучий вирус, виновата залетная комета, тектоника сошла с ума, война забрала свое, и ты с зубовным скрежетом, харкая кровью, шепчешь БЛ и пришельцы. Тебе обидно, ты не понимаешь, за что именно тебя, но ты, сука, точно знаешь, что». Лев Абрамович о наболевшем ощутимо размышлял, анализировал, искал понимающие уши, даже кружку отставил, с напором глядючи на меня пристрастного, а в моих извилинах жирным курсивом: «Только не закрывай фонтан, делись и просветляй. Мир сломался, Джимми, как стеклянный шарик треснул на осколки и посыпался. Куда?» Подкинул в водную. Крысолов развел руками и исчерпывающе ответил: «Сюда. Никто тебе не ответит, в какую ямку все ссыпалось и почему мир сломался. Это просто произошло. Я работал в ней сереброво лаборантом, улизнул покурить, а через минуту кувыркался среди завалов». Мужчина щелкнул пальцами. «Вот так, причина есть». Я изучил суетливые пальцы собеседника. «Он редко моется, нечестивец. Мозги крутанули в холостую. Надо собраться». «Разумеется», — твердо кивнул старик. «Любой яйцеголовый это подтвердит». «И какая?» Крысолов заговорщицки наклонился ко мне и подмигнул. «Физика. Сейчас пошутил, что ли?» Я недоверчиво прищурился. Кладезь оказался с гнильцой. «Недобрый у тебя глаз, я пожил, знаю». Старик вновь уткнулся в кружку, забулькал. «Охолони, говорю же, никто не знает, но осколки сыплются до сих пор, каждый осколок – зона, огражденная барьером. Старики кличут барьер ширмой. Когда возникает новый осколок, ощутимо потрясывает. И нам, мусорщикам, сигнал: прибыл свежачок, успей поймать удачу». Я припомнил выкладки Синса о стазис-структуре. «Говорю же, дай мне волю, воспарю мыслей. Обломки мира, замерзшие в зеленой хрени, точно рождественский шар с крохотной вьюгой, встряхнешь и снежинки кружатся, оседают. Так-то я лидирую у деда по информации, инсталляция мне в помощь». «Мародерствуете?» — спросил походя, не отвлекаясь от мыслей. «Ищем в ширмах щелки, ползаем. Но на свежачок лучше не сбегаться, выждать, пока устаканится. И большой временный разброс с осколками. Белка, как и ее семья, родились здесь. Мой срок близится к 20 годам. Никакой закономерности, это тупик, Джимми. Знаешь, как обидно не знать». Старик потер руки. «А крыса чего-то затихла, если до сих пор присутствовала в соседнем вагончике. Но пока не до нее. Выживших много?» Крысолов ответил осторожно: «Хватает. Сам понимаешь, выживает разное. Темнишь, ну да хрен с тобой. Расскажи обе, ценится местными, у тебя вопросы новичка. Но как, ведь не трясло». Старичок чутко замкнулся. «Уже года три тихо. Даже если далеко жахнуло, чувствуется». «Врешь?» — с надеждой спросил он. «Ты походишь на пилигрима, только с башкой чего-то не того. Версия примитивная, но простота чаще вывозит, как говаривал инструктор номер три, редкостный ублюдок. Очнулся в соседней зоне». «Это какой?» — мгновенно заинтересовался дед. «Там сухо», — вспомнил записку Хмари. Немного надавил голосом. «Расскажи обе, пилигрим, точно пилигрим, бродяжка, но крепкий, да». Семен Абрамович заглянул на дно сколотой чашки с истертым рисунком. Поднялся, сходил до запасов, складированных в импровизированной кухоньке, и вернулся с двумя банками фасоли. «Держи за разговор». Получив в довесок сломанную вилку, молча приступил к еде. но вопрос во взгляде не снял. «За протеин, конечно, спасибо, но мозг требовал иной пищи. Абиа, да, это Адхара, некоторые кличут осколком, искрой, но торговцы зовут Адхарой. Сам слышал о пяти осколках, Геа, Акве, Айра, Пира и Беа. Встречал Акву, но чаще Беа. Могу предположить некий элементный синтез, если понимаешь, о чем я. Прошу объяснить Абиа. Знаешь, откуда берутся сухие, это выжившие, Беа которых иссяк. Сперва все просто, голод, жажда, которые можно утолить, и это поможет продержаться, но постепенно приступы становятся сильнее, а запасов меньше. Лопай фасоль, Джимми, не смотри так, Беа иссыхает, и мозги коротит, напрочь. На тропу выходит тварь, которая тянется к живому, чтобы пожрать. Если пожрет, Беа чутко оживет, но в мозгах уже плесень, да. Поднял Беа с трупа сухого, разбавил монолог. Зашло на ура, Беа ходовой товар, можно набить с сухостоя, можно найти в развалах. Крупный Беа, это живая фортуна, как рай среди говна. Мусорщикам иногда везет, но чаще охотникам. Ломают сухих, сбывают торговцам, но и нам кое-чего перепадает. Помашешь туалетной бумагой и отбоя нет. Жаль, дохнут часто охотнички. Другие Адхары, штучный товар, и конкуренция, сука, большая. Но о практическом применении слышал мало, так, сказки. Говорят, могут обратить людей, если свезет. Пилигримы болтали, но они же шизанутые изначально. Стоп, почему город? Сам удивился вопросу. Чего? Мир бесконечно сыпется, зоны должны вперемешку. Почем вокруг город? Подобное тянется к подобному, так думаю, хмуро усмехнулся Крысолов. Но то, что находит за некоторыми ширмами. Старик многозначительно закатил глаза, а сам он только слышал, понял я мгновенно. Может, Крысолов и рад проскользнуть за ширму на тенистый пляж, но то лишь фольклор, а значит, акценты получения информации немного сменились. Нужны подробности. Тебе к торговцам, оживился старик. Ребята дерзкие, много, где ходит, и их лучше не злить. Если фартовый, сможешь наторговать ответы. Слушай, белка кое-что принесла на обмен, думаю, завтра выдвинуться на точку обмена. Скажешь таки спасибо Семену Абрамовичу. Я молча изучал тусклую обстановку вагончика. Серые размазанные будни мусорщика. Сотни мелочей, распиханные по углам. И перед глазами вновь возник призрак будущего, как тогда у Гадри. Старик ждал ответа, отчего-то нервничал. Боялся меня, есть где приткнуться до завтра. Спросил и, подчиняясь внутреннему порыву, уточнил. Только вне твоей берлоги, дед. Разом поднялись. Из-за дворок вынырнула крыса. Буркнула, разложила и вновь скрылась. Вся при деле, сторожил. Выйдешь за периметр по правую руку на шлакоблоках, зеленый вагончик. Иногда привечаю гостей. Слушай, Крысолов суетливо передернулся. Чего тебе зазря сидеть? Хитрая личинка нашла жертву. Предсказуемо, чего-то подобного и ждал напоследок. В глазах мужчины читалась вселенская тяга к практичной эксплуатации ближнего. Говори сразу, не тяни, попросил, отступая к выходу. Я тушка дорогая, пусть прочувствует. Если направо за сквером, там перекресток и на нем приметное офисное здание, сложенное шалашиком. Рядом торговый центр с куполом, пробитым одномоторным. Вроде Сесна, сам не в теме. С прошлой недели рядом кружит десяток сухих. Их бы в расход, мне что с того, пока не видел перспективы. Моя благодарность, скривился старик в циничной улыбке. Еще две банки бобов. Бутылка воды и это. Он выудил из-под тахты лыжную палку без кольца. Конструкция старая, из металла, с виду потертая, но целая. С чего подарки? Там десяток, не понял мужчина. Тебя не жалко. Молча отобрал у Крысолова палку и развернулся. Вооруженный, сука, опасен. Приплюсовать лопатку и остатки мира содрогнуться. Мимоходом оценил лыжный инвентарь, слишком легкое, с трудом пойдет на ударно-тычковую. Погоди, дед протягивал с пяток пластиковых пузырьков из-под лекарств. Возьми, сухие, кажись, плотненькие, глядишь, отложат Беа, а его хранить только в пластике. Сам не жри, будет, что предложить торговцам за информацию, если свезет. Взял подношение и ушел. Дед мимоходом подкинул еще информации о том, как войти в плотную струю торгового счастья. Если способ верный, Беа я раздобуду. Хватит на подкормку и обстоятельный разговор с мифическими торговцами, но это обмозгую позже. Первое задание, небожители, первые награды в новой роли, две банки и бутылка. Возьму без торгов для поддержания контакта. Шалашик сложенного офисного отыскал быстро. С полчаса попрыгал по сухим буреломам,